Книга десятая. Еще раз о месте поэзии в идеальном государстве. Право же, я и по многим другим признакам замечаю, что мы всего правильнее устроили наше государство. Говорю я это особенно, имея в виду поэзию. Что же ты об этом думаешь? Ее никоим образом нельзя допускать, поскольку она подражательна. Это, по-моему, стало теперь еще яснее после разбора порзнь каждого вида души. Как ты это понимаешь? Говоря между нами, вы ведь не донесете на меня ни творцам трагедии, ни всем остальным подражателям. Все это прямо-таки и язва для ума слушателей, раз у них нет средства узнать, что это, собственно, такое. В каком смысле ты это говоришь? Придется это сказать, хотя какая-то любовь к Гомеру и уважение к нему, владеющие мною с детства, препятствует мне говорить. Похоже, что он первый наставник и вождь всех этих великолепных трагедийных поэтов. Однако нельзя ценить человека больше, чем истину. Вот и приходится сказать то, что я говорю. Конечно. Так слушай же, а главное, отвечай. Спрашивай. Можешь ли ты мне вообще определить, что такое подражание? Сам-то я как-то не очень понимаю, в чем оно состоит. Значит, и мне не сообразить. Нисколько не удивительно. Ведь часто, прежде чем разглядят зоркие, это удается сделать людям подслеповатым. Бывает. Но в твоем присутствии я не решился бы ничего сказать, даже если бы мне это и прояснилось. Ты уж рассматривай сам.